Преследование. Если вы преследуете счастье, определенно одно – вы его не получите. Счастье – это всегда побочное следствие. Это не результат прямого преследования. Вот наиважнейший из всех вопросов – что такое истинное счастье? И есть ли возможность его достичь? Возможно ли вообще истинное счастье, или все оно приходящее? Неужели жизнь – это только сон, или в ней есть и нечто существенное? Начинается ли жизнь рождением и кончается ли смертью? Или есть нечто, превосходящее рождение и смерть? Потому что без вечного нет никакой возможности истинного счастья. В приходящем счастье будет оставаться быстротечным. В одно мгновение оно здесь, в другое мгновение его не стало, и вы остаетесь в глубоком отчаянии и темноте. Именно так происходит в обычной жизни, в жизни непробужденного. Бывают мгновения блаженства, бывают мгновения страдания. Все перемешано, перепутано. Ты не можешь удержать тех мгновений счастья, что к тебе приходят. Они приходят сами собой, и сами собой исчезают. Ты им не хозяин. Как не можешь ты избежать и мгновений страданий? Они тоже умеют настоять на своем. Они приходят сами собой и сами собой уходят. Ты просто жертва. И между этими двумя крайностями, счастьем и несчастьем, ты разрываешься на куски, никогда не оставаясь в состоянии непринужденности. Это положение, в котором вас рвут на части все виды двойственности. Двойственность счастья и несчастья – самая основная и показательная, но есть еще тысяча и одна двойственность – двойственность любви и ненависти, двойственность жизни и смерти, дня и ночи, лета и зимы, юности и старости и так далее и тому подобное. Но главная двойственность, двойственность, представляющая все остальные, это двойственность счастья и несчастья. Вас разрывает на части, тянет в разные, полярно противоположные стороны. Вы не можете быть в покое, вы в беспокойстве. Будды говорят, что человек есть болезнь. Абсолютно ли это болезнь, или ее можно трансцендировать? Отсюда вытекает первый и главнейший вопрос – что такое истинное счастье? Безусловно, счастье, которое мы знаем, не истинно. Зыбкое, как сновидение, оно всегда обращается в свою противоположность. То, что кажется счастьем в одно мгновение, в другое оборачивается несчастьем. Превращение счастья в несчастье просто показывает, что они не отдельны. И если у вас есть одна сторона монеты, за ней всегда кроется другая, ожидая лишь возможности, чтобы себя утвердить. И вы это знаете. Когда вы счастливы, где-то глубоко внутри кроется страх, что это не продлится долго, что рано или поздно счастье уйдет, и сгущаются сумерки, и в любой момент вас может поглотить тьма. И этот свет – лишь плод воображения, он не может вам помочь, не может переправить вас на другой берег. Ваше счастье – не счастье на самом деле, но лишь скрытое несчастье. Ваша любовь – не любовь, но лишь маска для ненависти. Ваше сострадание – не более чем гнев, оккультуренный, изощренный, образованный, утонченный, цивилизованный, но ваше сострадание – не что иное, как гнев. Ваша чувствительность – не настоящая чувствительность, но только умственное упражнение, определенный подход, определенная практика. Помните, все человечество воспитывается на идее, что добродетель можно практиковать, что добро можно практиковать, что человек может научиться быть счастливым, что человек может устроить так, чтобы быть счастливым, и в нашей власти создать определенный характер, приносящий счастье. Все это неправильно, абсолютно неправильно. Вот первое, что нужно понять о счастье, его нельзя практиковать. Его можно только позволить, потому что это не нечто такое, что вы создаете. Чем бы ни было то, что создаете вы, это будет оставаться чем-то меньшим, чем вы, более крошечным. Созданное вами не может быть больше вас. Картина не может быть больше, чем сам художник. И стихотворение не может быть больше, чем поэт. Ваша песня будет неизбежно чем-то меньшим, чем вы сами. Если вы практикуете счастье, то то всегда где-то позади будете в нем сохраняться сами, со всеми своими глупостями, со всеми своими путешествиями эго, со всем своим невежеством, со всем хаосом своего ума. Этим хаотическим умом вы не можете создать космоса, не можете создать изящество духа. А духотворение всегда нисходит из запредельного, его следует принимать как дар, в безграничном доверии, в полной отдаче себя. В состоянии позволения случается истинное счастье. Но нам говорили, что нужно достигать, быть честолюбивыми. Всему нашему уму была привита привычка к достижению. Все образование, культура и религия, все они построены на основе той идеи, что человек должен быть честолюбивым. Только честолюбивый человек сможет достичь осуществленности. Так никогда не бывало, так никогда не будет. Но наше невежество столь глубоко, что мы продолжаем верить в этот вздор. Ни один честолюбивый человек никогда не был счастлив. По сути, честолюбивый человек – самый несчастный в мире. Но мы продолжаем учить детей амбициям. «Будь первым, будь наверху, и ты будешь счастлив». А приходилось ли вам когда-нибудь видеть кого-нибудь, кто был бы одновременно первым и счастливым? Был ли счастлив Александр Великий, когда стал повелителем мира? Он был одним из несчастнейших людей, которые только жили на земле. Видя блаженство Диогена, он ему позавидовал. Завидовать нищему? У него не было ничего, даже чашки для подаяния. У Будды, по крайней мере, была чаша для подаяния и три смены одежды. Диоген был голый и безо всякой чаши для подаяния. Однажды он пришел к реке с чашей для подаяния. Было жарко, он испытывал жажду, и ему захотелось попить воды из реки. И когда приблизился к реке, уже на самом берегу мимо него пробежала собака. Пыхтя, она бросилась в реку, стала в ней плескаться и напилась в волю. В уме Диогена возникла идея. «Эта собака свободнее меня, ей не приходится носить с собой чашу для подаяния. А если это получается у нее, почему не могу обойтись без этой чаши и я? Это единственное мое владение, и я должен за ним присматривать, потому что его могут украсть. Даже ночью один или два раза мне приходится трогать ее рукой, чтобы проверить, на месте ли она еще или ее уже нет». И он выбросил чашу для подаяния в реку, поклонился собаке и поблагодарил ее за великое послание, которое она ему принесла от существования. Этот человек, у которого ничего не было, вызвал зависть в уме Александра. Каким, наверное, он был несчастным. Он сознался Диогену. «Если когда-нибудь снова Бог даст мне рождение, я попрошу его, на этот раз, пожалуйста, не делай меня Александром, сделай меня Диогеном». Диоген громогласно рассмеялся и позвал собаку, потому что теперь они стали друзьями, стали жить вместе. Он позвал собаку и сказал: «Только посмотри, послушай, какую ерунду он говорит. В следующей жизни он хочет быть Диогеном. Почему не в этой жизни? Зачем откладывать? Кто знает, что будет в следующей жизни? Даже следующий день остается неопределенным. Следующее мгновение остается неопределенным. Что говорить о следующей жизни? Если ты действительно хочешь быть Диогеном, то это возможно прямо в этот самый момент, здесь и сейчас. Брось одежду в реку и забудь все о завоевании мира. Это сущая глупость, и ты это знаешь сам. Ты признался, что несчастен. Ты признался, что Диоген оказался в гораздо лучшем, более блаженном состоянии. Так почему не быть Диогеном прямо сейчас? Ляг на этом речном берегу, где я принимаю солнечную ванну. На этом берегу достаточно места для нас обоих». Александр не смог принять этого приглашения, конечно. Он сказал: «Спасибо за твое приглашение. Прямо сейчас я этого не могу, но в следующей жизни...» «Куда ты хочешь попасть?» — спросил его Диоген. «И что ты будешь делать, даже если завоюешь мир?» «Тогда я отдохну», — сказал Александр. «Это кажется абсолютно нелепым», — сказал Диоген, — «потому что я отдыхаю прямо сейчас». Если Александр несчастлив, если Адольф Гитлер несчастлив, если Рокфеллеры и Карнеги несчастливы, люди, у которых есть все деньги мира, если они несчастливы, люди, у которых есть вся власть мира, если они несчастливы, Просто посмотрите на людей, достигших успеха в мире, и вы отбросите идею об успехе. Ничто не приносит такого поражения, как успех. Хотя вам говорили, что ничто не приносит такого успеха, как успех, я вам говорю, что ничто не приносит такого поражения, как успех. Счастье не имеет ничего общего с успехом. Счастье не имеет ничего общего с амбициями. Счастье не имеет ничего общего с деньгами, властью, престижем. Это совершенно другое измерение. Счастье связано с вашим сознанием, не с характером. Позвольте мне напомнить, характер – это снова нечто вам привитое. Ты можешь стать святым, но все же не будешь счастливым, если твоя святость не более чем тренированная святость. А именно так люди становятся святыми. Католики, джайны, индуисты – как они становятся святыми? Они тренируются в мельчайших деталях, миллиметр за миллиметром, когда им просыпаться, что есть, чего не есть, когда ложиться спать. Я совершенно не верю в характер. Мое доверие к сознанию. Если человек становится более сознательным, это естественным образом трансформирует его характер. Но эта трансформация совершенно другая. Она не подстроена умом, она естественна, она спонтанна. И всегда, когда ваш характер естествен и спонтанен, он красив и своеобразен, иначе продолжайте совершенствоваться сколько угодно. Можете отбросить гнев, но куда вы его отбросите? Отбросить его придется вглубь собственного бессознательного. Вы можете изменить одну сторону своей жизни, но что бы вы ни швырнули вовнутрь, оно начнет выражать себя с какой-то другой стороны. Это неизбежно. Можно перегородить поток камнем. Он потечет в каком-то другом направлении, его нельзя уничтожить. Гнев есть, потому что вы бессознательны. Жадность есть, потому что вы бессознательны. Собственничество и ревность есть, потому что вы бессознательны. Поэтому я не заинтересован в том, чтобы изменить ваш гнев. Это было бы все равно, что подстригать листья дерева, надеясь, что дерево однажды исчезнет. Этого не будет. Напротив, чем более вы подстригаете листья, тем гуще будет крона. Таким образом, ваши так называемые святые – самые грешные люди в мире, притворщики, лицемеры. Да, если смотреть снаружи, они выглядят очень святыми, даже чересчур святыми, приторными, слишком сладкими, болезненно сладкими, тошнотворно сладкими. Вы не сможете выдержать со своими святыми и 24 часов, они нудны, как смерть. Чем ближе вы к ним подойдете, тем более придете в недоумение, замешательство, озадаченность, потому что вам видно станет, что с одной стороны они пересилили гнев, но он вошел в другую сторону их жизни. Обычные люди испытывают гнев изредка, и их гнев очень скоротечен, очень недолговечен. Потом они снова смеются, снова они дружелюбны, они не носят с собой рану слишком долго. Но ваши так называемые святые, их гнев становится почти постоянным делом. Они просто живут в гневе, не гневаясь ни на что в отдельности. Они подавили гнев до такой степени, что теперь просто остаются в гневе, в состоянии ярости. Это показывают их глаза, это показывают их носы, их лица, это показывает сам их образ жизни. Лутинь всегда обедал в греческом ресторане, потому что Пападополус, его владелец, замечательно готовил жареный рис. Каждый вечер он приходил в ресторан и заказывал жареный лис. Это всегда заставляло Пападополуса падать на пол от смеха. Иногда он даже приглашал двух или трех друзей, стоящих поблизости, просто чтобы послушать, как Лутинь закажет свой жаленый лис. В конце концов, это так ранило гордость китайца, что он стал брать специальные уроки дикции, чтобы научиться говорить «жареный рис» правильно. И вот однажды он пришел в ресторан и сказал, чеканя слова, «Жареный рис, пожалуйста». Не веря своим ушам, Пападополус переспросил, «Что вы сказали?» «Ты слышал, что я сказал?» — завопил Лутинь. «Глеческий улот!» «Невелика разница. Был жаленый лис, стал глеческий улот. Если закрыть одну дверь, тотчас же откроется другая. Это не путь трансформации. Изменить характер легко. Настоящая работа состоит в том, чтобы изменить сознание, в том, чтобы стать сознательным, более интенсивно и страстно сознательным. Когда вы сознательны, невозможно быть гневными, невозможно быть жадными, невозможно быть ревнивыми, невозможно гнаться за амбициями. И когда весь гнев, жадность, амбиции, ревность, собственничество, похоть исчезают, высвобождается вовлеченная в них энергия. Эта энергия становится вашим блаженством. Теперь оно не приходит извне, теперь оно случается внутри вашего существа, в глубочайших тайниках вашего существа. И когда эта энергия оказывается доступной, вы становитесь восприимчивым полем, становитесь магнетическим полем. Вы привлекаете запредельное, став магнетическим полем, когда вся энергия, которая понапрасну тратилась вашей бессознательностью, собирается внутри вас, разливается озером. Когда вы становитесь озером энергии, вы начинаете привлекать звезды, вы начинаете привлекать запредельное, вы начинаете привлекать самый рай. И встреча вашего сознания с запредельным – точка блаженства, истинного счастья. Это блаженство ничего не знает о несчастье, это сущее счастье. Оно ничего не знает о смерти, это сущая жизнь. Оно ничего не знает о темноте, это сущий свет, и знать его – вот в чем цель. Гаутама Будда отправился на его поиски, и однажды, спустя 6 лет полных борьбы, он его достиг. Вы тоже можете его достичь, но позвольте мне напомнить, говоря, что вы можете его достичь, я не пытаюсь вызвать желание его достичь. Я просто констатирую факт. Если человек становится безбрежным озером энергии, не тревожимым ничем мирским, это происходит. Это более происшествие, нежели действие. И лучше назвать это блаженством, чем счастьем, потому что слово «счастье» создает впечатление чего-то подобного тому, что вы понимаете под счастьем. То, что вы понимаете под счастьем, не более чем относительное состояние.